Глава 17. На сцене появляются наши старые знакомцы. Сидя в Степкином музее, Женя и представления не имела о том, какие звонки шли в предыдущие сутки, когда она еще болела, из Мексики в Москву, а затем из Москвы в Омск. Звонки, которые до Алтая пока еще не долетали. Ее отец Александр Осинкин подошел к делу по-научному, поскольку иначе просто не умел. До конца конференции отлета оставалось 3 дня. Он размышлял: если сорваться тут же, это мало что даст. На завтра билетов не было. А в бессмысленной толчее в аэропорту в течение суток или доли он меньше принесет пользы своей девочке, чем взявшись за действие тут же, на месте, путем телефонной связи. Вот, действуя в течение этих суток, одновременно пытаться поменять билет на послезавтра — это дело другое. Кроме телефона дочери и жены, он знал только телефон Жениного друга, Димы Шуста. Был он знаком и с его отцом, генерал-лейтенантом Георгием Ивановичем Шустом. Как понял Александр Осинкин из сбивчивого рассказа своей матери, из сдержанных пояснений, полностью обескураженного всем происходящим отца, Шуста и обеспечил поездку Жени в Сибирь. Выяснение обстоятельств этого решения, принятого генералом в отсутствие родителей девочки, Осинкин разумно отложил до Москвы. К тому же он запомнил слова Флауэрса, посвятившего его во всю эту зловещую историю. «Я прямо скажу, вам повезло, что она уехала. И еще, что именно 2 афганца, с которыми Шуст отправил Женю, и стали главной ее защитой в отсутствие отца». Кстати сказать, одно важное решение пришло само собой, по ходу размышлений. Осинкину было ясно, что мексиканские новости он не будет сообщать ни родителям, чей отдых в Евпатории и так был в значительной степени сорван действиями их любимой и единственной внучки, ни жене. Разговор с ней, пожалуй, излишне суровый, за что Александр Осинкин, человек мягкий, хотя и твердый, корил себя и без того прервался каким-то странным, до сих пор необъясненным образом. Справиться с опасностью грозившей дочке — это было целиком его, мужское, отцовское дело. Но в последние минуты перед самым первым шагом Александр Осинкин почувствовал себя в щекотливом положении. Получалось, что он должен был связаться с генералом Шустом и сказать ему примерно следующее. «Уважаемый господин генерал-лейтенант, вы отправили мою дочь в Сибирь на своей машине. Я узнал, что ей грозит смертельная опасность. Сам я сижу в Мексике, занимаюсь, знаете ли, наукой. Выручайте ее». Может, так сказать, один мужчина другому, и поймут ли его? Конечно, для генерала, потерявшего старшего сына во время Первой Чеченской войны, слова «смертельная опасность» были, в отличие от людей штатских, словами будничными. Это Осинкин понимал. А потом, можно ли вообще чем-то стесняться, когда речь идет о жизни дочери? И все же... Не так просто было Александру Осинкину выбрать форму разговора и способ действий. Да и нельзя сказать, что он сумел привести себя в то хладнокровное состояние, в каком только и могут приниматься правильные решения. Если во время неторопливого рассказа Флауэрса Осинкин вообще перестал чувствовать, жарко на улице или холодно, то теперь его несколько раз бросало совершенно непривычное ощущение то в жар, то в холод. Так или иначе, начать он решил со звонка сыну генерала-лейтенанта Диме Шусту, поскольку знал его как юношу разумного, вдумчивого, и к тому же с 9 лет и до сего времени, по наблюдению Марии и Александра Осинкиных, влюбленного в их дочь. И что сейчас было особенно важно, преданного ей. Эти 2 качества, влюбленность и преданность, совсем не всегда, как любому известно, даются в одном наборе. После звонка Жениного отца Дима некоторое время, не больше, впрочем, минуты, сидел в своей московской квартире, совершенно неподвижно, что называется, застыл. После услышанного он испытывал странные ощущения, как будто вдруг все-все, что он видел из своего окна, покрылось легоньким слоем серого пепла, и вещи в квартире тоже одномоментно слегка выцвели. Никогда он ничего такого раньше не испытывал и даже не поверил бы, что такое бывает. Встряхнулся, сбросил с себя оцепенение и стал обдумывать план действий. В первую очередь, еще не по плану, а скорее по наитию, Дима позвонил Фурсику. Все-таки именно его Женя оставила главным координатором, и хотя бы поэтому надо было ввести его в курс. Так, кажется, говорят в суде. Новых вскрывшихся обстоятельств. И позвонил не зря. Степенный обстоятельный Фурсик тут же рассказал ему во всех необходимых деталях, как совсем недавно один бездомный нашел на помойке красивую папку шоколадного цвета под кожу с золотыми уголками и отдал ее ему, Фурсику. А почему именно ему? Потому что Фурсикова прабаба подкармливала этого бездомного. А называть его бомжом она Фурсику запретила, потому что нечего милицейские клички в дом тащить. Действительно, бомж — это же сокращенное без определенного места жительства. И в этом смысле прабаба была права. Такое слово годится скорее для милицейского протокола, чем для обычного разговора одних людей про других. А в папке этой обнаружился оборванный листок бумаги с компьютерным текстом по-английски. И в нем был указан адрес Жени Осинкиной. Это даже Фурсик разобрал, хотя по-английскому у него в школе был твердый трояк. А когда он оттащил эту бумагу Ване Бессонову, тот вместе со своей мачехой быстро установил, что документ представляет собой ответ на чей-то запрос о месте жительства Евгении Осинкиной, то есть копию ответа, который, несомненно, был послан тому, кто так пристально интересовался Женей. В своей тетрадке, озаглавленной «Операция Потьма», Фурсик нашел и пересказал Диме краткую запись Жениного рассказа про найденную ею нечаянно в подземном переходе свою фотографию, скадрированную из общей фотографии их 4-го Б-класса, и еще краткое упоминание в коротких деловых разговорах с Женей по мобильнику о том, что, кажется, кто-то ее преследует по дорогам Урала и Сибири. «А Тойоту Лексус она не упоминала?» — спросил Дима. «Вот именно, упоминала. Такой вроде как черный джип,